Глава 5. Готовим материалы и составляем план. Мама Коди, Дженна, была учительницей. Когда у него только начали проявляться задержки, она осознавала, что обеспечить раннее вмешательство очень важно. В возрасте до года у мальчика уже были заметны большие пробелы в развитии, особенно в плане моторики. Сильнее всего Дженну беспокоил тот факт, что Коди не переворачивался, не садился и не вставал, хотя уже был должен. Специалисты мультидисциплинарной оценки обнаружили у Коди задержку в нескольких областях. Ему были назначены физиотерапевт, эрготерапевт, логопед и дефектолог, а также учитель по развитию. Каждый из них занимался с мальчиком дома или в детском саду по часу в неделю. Коди не делал больших успехов и все больше отставал. В возрасте 18 месяцев его осмотрел педиатр, который, к большому удивлению родителей, диагностировал у него аутизм и рекомендовал прикладной анализ поведения. Но Дженна, уже беременная вторым ребенком, не знала, куда обратиться за необходимой помощью, поэтому продолжала пользоваться прежними услугами и планом. Когда через полгода родители снова показали Коди врачу, отставание только усилилось. Доктор настоял на необходимости ПАП-терапии. Даже несмотря на раннее вмешательство, 4 часа занятий в неделю и наличие целей, намеченных еще в годовалом возрасте, Коди не мог сократить разрыв, который только продолжал расти. Коди — пример ребенка с задержками в нескольких областях, у которого был и план, и помощь специалистов. Но мальчик не делал особых успехов, пока с ним не начали работать в ключе прикладного анализа поведения. Большинство родителей, у которых есть маленький ребенок с задержкой развития, не знают, как ориентироваться в системе и помочь своему ребенку сократить отставание. Часто один из родителей находится в глубоком отрицании, как это было со мной. А очереди даже на простое обследование для оценки речевых навыков могут быть очень длинными. Поскольку у Лукаса не было явных физических задержек, как у Коди, никто не проводил оценку всех различных сфер его развития, пока ему не исполнилось почти 3 года. Несмотря на то, что у нас были поставлены цели по улучшению речевых навыков и то, что мы каждую неделю посещали терапию у дефектолога, мальчик все больше отставал. Отличия в его развитии по сравнению с нейротипичными детьми были очевидны. Если оценка состояния вашего ребенка и его текущих задержек оставила вас в подавленном состоянии, я вас понимаю. Я была на вашем месте, но пришло время для того, чтобы начать сокращать отставание. Тем не менее, важно оставаться реалистами. Если ваш 3-летний ребенок еще не достиг этапов развития, характерных для 9 или 12-месячного ребенка, такие навыки, как приучение к горшку или изучение предлогов, скорее всего, придется отложить. Вы же не будете пытаться научить его ходить, пока он не может даже ползать или стоять. Поэтому нужно отталкиваться от непосредственного уровня развития ребенка, а не от его возраста. Когда вы привлекаете к работе специалистов, убедитесь, что они тоже придерживаются реалистичного взгляда на ситуацию. Иногда и родители, и профессионалы ставят слишком сложные цели. Это может усугубить ситуацию. Когда сын Келси, Брентли, начал обучающие занятия, у него были проблемы с поведением. Он не умел распознавать и обозначать предметы. Однако терапевт сразу же попытался научить его определять цвета. Это было далеко за пределами возможностей Брентли на тот момент. Когда Лукас начал заниматься с логопедом в возрасте 2 лет, он мог попросить мыльные пузыри, но на этом его способности заканчивались. Логопед не знала, что прежде чем перейти к другим навыкам экспрессивного языка, необходимо улучшить его способности к озвучиванию просьб. Поэтому она пыталась объяснить ему, что такое один, несколько и все, научить понятиям «да» и «нет». Но на тот момент эти навыки были за пределами способностей мальчика. Овладеть этими навыками он смог лишь через несколько лет. Вы можете беспокоиться, что не всегда будете знать, над какими навыками нужно работать в первую очередь, но оценка и план Turn Autism Around помогут. Важно предоставить эту информацию специалистам, работающим с вашим ребенком. Важно начать активнее добиваться того, что ему нужно. Помните, вы должны стать капитаном корабля и следить за тем, чтобы время вашего ребенка тратилось на то, что поможет ему достичь результатов. Если вы еще не заполнили оценочную форму, не засняли два коротких видеоролика и не записали языковой образец, пожалуйста, вернитесь и сделайте это, прежде чем продолжить. Но вот вы закончили с процессом оценки. В этой главе я покажу вам, как сделать так, чтобы цели и план вашего ребенка соответствовали его индивидуальным потребностям. Вы заполните форму планирования и узнаете, как создать комфортную среду для обучения. Я также предоставлю список простых предметов, которые нужны, чтобы начать процесс. И еще вы узнаете о поощрении и методе сопряжения. Это важные составляющие вашего успеха. Форма планирования. Сильные стороны и потребности. Заполнение формы планирования должно занять около 10 минут. Запишите имя ребенка, дату его рождения, его возраст и дату заполнения формы. Начните с первой колонки бланка. Если у вашего ребенка есть проблемы с безопасностью, например, он любит бродить или убегает от вас на улице, это будет первой потребностью в бланке. Если он ест разнообразную пищу, запишите это в сильные стороны. Перейдите к среднему столбцу и укажите сильные стороны и потребности ребенка в плане мандинга, тактирования и так далее. Вы можете найти чистый бланк планирования на сайте Turn Autism Around. В качестве примера приведу форму, которой я пользовалась в работе с одной из моих клиенток Фейт. Диагноз аутизм был поставлен Фейт в возрасте 2 лет, но работать с ней мы начали только после того, как ей исполнилось 3 года. Поначалу, судя по оценочной форме, девочка отказывалась садиться за стол во время занятий, не могла повторять за мной слова или вербально подражать. Она также не могла отвечать на вопросы, петь песни или сопоставлять одинаковые предметы. И к тому же падала на пол около 10 раз в день. Однако у Фейт были и очень важные сильные стороны, которые были отмечены в ходе ее оценки. Она умела просить некоторые из своих любимых вещей, когда хотела их получить, мандинг. Умела обозначать предметы, тактирование. Она могла произнести около 50 слов, самостоятельно принимать пищу и нормально спала ночью. Большую часть времени Фейт откликалась на свое имя и иногда выполняла указания, если они сопровождались жестами. Когда ее родители заполняли форму планирования, они отметили ее сильные стороны и потребности. Затем они составили простой план работы над навыками, которые хотели развить в первую очередь. Подготовить стол и материалы для обучения и поощрения, ежедневно заниматься за столом, сфокусироваться на навыках подражания и визуального сопоставления, записывать информацию о состоянии языковых навыков и проблемном поведении. Приучение к горшку также входило в этот список, но у Фейт было проблемное поведение, падение, и языковые навыки, требующие внимания, поэтому приучение было отложено на несколько месяцев. У Фейт было больше сильных сторон, чем потребностей, но в начале обучения часто бывает наоборот. Я настоятельно рекомендую завести специальную папку, чтобы все было систематизировано, начиная с оценки и плана. Вы будете обновлять их каждые несколько месяцев по мере развития ребенка. Сохраняя эти формы в упорядоченном виде, вы всегда можете оглянуться и увидеть, какого прогресса добился ваш ребенок. А теперь давайте создадим комфортную среду для его обучения. Подготовка стола и учебной зоны. Когда Лукас начинал обучение, мы использовали подвал в качестве комнаты для занятий, но нам пришлось внести некоторые изменения. Чтобы создать наилучшую среду для обучения, нужно найти пространство, где будет мало отвлекающих факторов. Поэтому тщательный выбор места, где вы с ребенком будете учиться за столом новым навыкам, очень важен. Это может быть отдельная комната в вашем доме или ее часть, но желательно, чтобы там была дверь или оградка, которые можно закрыть. Использовать спальню ребенка можно, но если у него есть проблемы со сном, то лучше этого не делать. Выбрав оптимальное место под учебную зону, вам нужно ее очистить. Под этим я подразумеваю не то, что нужно вооружиться тряпкой и моющими средствами. Очищение в данном случае означает, что в выбранном месте вам нужно убрать все предметы, которые могут отвлечь ребенка от занятий, особенно те, которые он может захотеть, например, игрушки. Поэтому комната, где много игрушек, книг и прочих вещей, не лучшее место для занятий, так как ребенок будет постоянно убегать в поисках игрушек или других отвлекающих предметов. Вам будет трудно это предотвратить. Одна из причин, по которой может понадобиться использовать оградку или закрывать дверь в комнату для занятий, особенно поначалу, как раз в том, чтобы избежать необходимости вычищать весь дом. Время за столом для учебы. Особый упор на время за столом для учебы – одно из ключевых отличий подхода Turn Autism Around от традиционных программ раннего вмешательства для малышей с аутизмом или другими задержками развития. Я разработала систему сопряжения определенных материалов и процедур за столом, чтобы повысить уровень просоциального или хорошего поведения. Например, сидеть спокойно, сохранять внимание, разговаривать, подражать, выполнять упражнения на сопоставление и следовать указаниям. Это важно не только на этапе раннего вмешательства, так как позволяет заложить основу для всего будущего обучения. Большинство специалистов по терапии раннего вмешательства, незнакомых с моим подходом, рекомендуют следовать за ребенком и заниматься на полу, что может показаться более соответствующим возрасту. В таком случае, если вы, например, сидите с ребенком, и он достает игрушечную корову, такой специалист может предложить вам подержать корову и назвать ее вслух, чтобы посмотреть, не повторит ли ребенок за вами. Но потом малыш может встать и побежать к окну. Тогда можно сказать: «О, смотри! Дерево!» Но ребенок может уже отойти от окна, не повторяя за вами. Следом он возьмет какую-нибудь любимую игрушку или соску и убежит из комнаты, а вам придется его догонять. Не успеете вы оглянуться, как пройдет полчаса, а вы, специалист, и, что самое главное, сам ребенок, не добьетесь никакого прогресса. Для детей с задержкой развития время — критически важный ресурс. Если организовать занятия за столом так, чтобы они были увлекательными и проходили структурированно, у вас будет гораздо больше возможностей для обучения. Ваш ребенок почти всегда будет развиваться быстрее. И вот почему подход Turn Autism Around к проведению занятий за столом работает. Выделите комнату или часть пространства комнаты для занятий вместе с материалами специально для этого. Это позволит вам структурировать процесс обучения. Если ребенок сидит за столом вместе с вами, это способствует развитию совместного внимания. Когда он с удовольствием садится и со временем запрашивает свои любимые предметы, занятия и ваше внимание, он вскоре понимает, что вы — источник приятных вещей. Он понимает, что учиться — это весело. Обучение сопоставлению, подражанию, обозначению, решению головоломок, сборке пазлов и большинству других навыков раннего развития легче проводить на плоской поверхности. К тому же, когда ребенок сидит за столом, сменить активность можно очень быстро. Это открывает гораздо больше возможностей для обучения. Навыки, которые вы и ваш ребенок приобретаете за столом, впоследствии распространяются и на обычное окружение, так что можно продолжать учиться во время купания, в игровой комнате или в продуктовом магазине. Самое главное, что нужно помнить о занятиях за столом, они должны быть увлекательными. Мы хотим, чтобы дети бежали или хотя бы охотно шли к столу и с удовольствием садились за короткие обучающие занятия. В следующих главах вы узнаете больше о том, как поспособствовать тому, чтобы занятия полюбились или, как минимум, понравились вашему ребенку. Подготовка материалов для обучения. Материалы, которые вы подготовите для ваших занятий, должны храниться в отдельной коробке или закрытом шкафу в недоступном для ребенка месте, чтобы ими можно было воспользоваться только во время обучения. Детали головоломок, пазлов и игрушек также должны быть хорошо организованы в отдельных пакетах или контейнерах. Если у ребенка есть возможность играть с этими предметами в любое время, то добиться того, чтобы во время занятий он сидел спокойно, будет сложнее. Если ваш ребенок еще очень маленький или постоянно тянет вещи в рот, независимо от возраста, храните все мелкие детали игрушек и материалов в недоступном месте, чтобы он не мог ими случайно подавиться. В целом, место для занятий должно включать в себя стол, стулья, учебные материалы и средства поощрения, о которых мы поговорим в следующем разделе. Я рекомендую приобрести стол и хотя бы один стул подходящего для ребенка размера. Вы или другие взрослые, занимающиеся с ребенком, можете сидеть на обычном стуле, на полу или на диване, придвинув к нему стол для занятий. Размер стола очень важен, так как ноги ребенка должны быть на полу, а не болтаться в воздухе. При этом он должен иметь возможность свободно подходить к учебному столу и отходить от него, если, конечно, это не связано с дополнительными рисками в вопросе безопасности. Вот список основных материалов, которые я рекомендую подготовить для занятий. Маленький стол и стул, стулья. Вещи для поощрения, лакомства, напитки, любимый электронный девайс, мыльные пузыри и так далее. Коробка из-под обуви с большой прорезью в крышке, чтобы ребенку было удобно просовывать в нее карточки и картинки. Две одинаковые стопки карточек с простыми словами. Два одинаковых набора картинок с изображением членов семьи и любимых предметов. Мама, папа, сок, планшет и так далее. Игрушка «Мистер Картофельная голова». Храните все части в отдельном пакете. Три или более пазла-вкладыша. Простые игрушки для работы с причинно-следственными связями, такие как молоток и шарики или игрушки с деталями, которые могут прятаться и высовываться. Книга первых слов и несложные книжки с картинками и простейшими фразами. Два набора из шести одинаковых предметов. Игрушечные машинки, ложки, чашки, миски, маленькие куклы и так далее. Чтобы сделать занятия приятными, подумайте, какие поощрения вы можете использовать. Обычно я рекомендую подготовить как минимум два лакомства, порезанных на мелкие кусочки, один напиток, электронный девайс, а также несколько любимых игрушек и книг вашего ребенка. Две стопки карточек с простейшими словами и фотографии поощрительных предметов и людей будут использоваться в обувной коробке и других упражнениях для раннего обучения, о которых мы поговорим далее. Когда вы подбираете карточки, постарайтесь найти те, на которых содержатся реалистичные изображения, и рядом с картинкой нет лишних букв или слов. Если на карточках есть текст, вам нужно будет их слегка изменить. Например, если на карточке изображена кошка вместе с буквой «К», то букву следует заклеить или убрать любым другим способом, так как дети с задержкой речевого развития или аутизмом могут сосредоточиться исключительно на ней. В дополнение к карточкам с картинками распечатайте фотографии предметов, которые ребенок любит, например, сока, планшета, печенья, а также фотографии мамы, папы, братьев и сестер, домашних животных и всех членов семьи и друзей, с которыми ваш ребенок регулярно общается. Сделайте по несколько копий каждой фотографии, чтобы впоследствии их можно было использовать для обучения навыкам сопоставления. Важно, чтобы на распечатанных фотографиях был изображен только один человек или один поощряющий предмет без посторонних элементов. Не подойдут фотографии, на которых ребенок пьет сок из стакана, на которых он вместе с домашним животным, на которых, например, мама изображена на велосипеде и в защитном шлеме, а также общие семейные фото. На них слишком много дополнительной визуальной стимуляции, которая может сбить ребенка с толку. Кроме того, убедитесь, что используемые вами картинки достаточно крупные, и объекты на них видны хорошо и четко. Выбирайте книги с простыми картинками и небольшим количеством слов. Вы можете продолжать читать ребенку другие книжки на ночь, но те, которые используются на занятиях, должны храниться вместе с другими материалами. В следующих главах вы познакомитесь с методиками обучения. Я знаю, что вам не терпится начать, но я хочу дать немного времени, чтобы подготовить учебную зону и необходимые материалы, прежде чем объяснить, как их использовать. Важно набраться терпения и не спешить перейти сразу к главе, посвященной навыку, которому вы хотите научить ребенка в первую очередь. Нежелательно применять мою пошаговую систему в неправильном порядке. Это будет ошибкой. Сопряжение и поощрение. Под сопряжением подразумевается использование вещей, которые нравятся вашему ребенку. Например, мыльные пузыри, лакомства, внимание и предоставление этих вещей без каких-либо требований к нему, но параллельно с обучением. Это делает каждое занятие более позитивным и увлекательным. Однако сопряжение — это не одноразовая вещь. Если ребенок сопротивляется какому-либо заданию, например, надеванию обуви, вам нужно будет сконцентрироваться на сопряжении или пересопряжении с этой активностью, чтобы облегчить выполнение задачи. В дополнение к выдаче поощрительных предметов, все акты поощрения нужно сопровождать похвалой, используя простые жесты, такие как улыбка и большой палец вверх, а также слова или фразы типа «здорово». Можно даже просто хлопать в ладоши и говорить «ура», когда ребенок успешно справляется с заданием. На первых порах вам, возможно, нужно будет поощрять его каждый раз, когда будет достигнут хоть малейший успех. Одна студентка пришла понаблюдать за занятием, которое я проводила несколько лет назад с малышом, и не могла поверить, сколько положительного подкрепления потребовалось, чтобы смотивировать ребенка участвовать в обучении. Может показаться, что я рекомендую чрезмерное количество поощрения, но поверьте мне, это не перебор. Только так вы можете помочь своему ребенку учиться и добиваться наибольших успехов. Многие родители озвучивали мне беспокойство, что подкрепление — это подкуп ребенка. Но между подкреплением и подкупом есть явная разница. Подкуп — незапланированный процесс, это реакция на проблемное поведение. Если ребенок начинает кричать, требуя конфеты в магазине, и вы ему их предлагаете, чтобы он замолчал, это подкуп. Даже если конфеты помогут успокоить ребенка, это кратковременная мера, которая со временем приведет только к усугублению проблемного поведения. Если предлагать вознаграждение во время истерики, то ребенок привыкает к тому, что если он заплачет, то получит что-то хорошее. Таким образом, подкуп в магазине только мотивирует нежелательное поведение. Потом оно почти всегда будет распространяться на купание, укладывание спать и занятия. Поощрение, в отличие от подкупа, всегда запланировано. Хорошее поведение, например, сидеть спокойно, исправно подражать и поддерживать разговор, часто подкрепляется, что приводит к долгосрочным положительным изменениям. При подкупе ребенок фактически командует и получает то, что хочет. При поощрении Взрослый отвечает за планирование и выдачу вознаграждения, когда ребенок ведет себя хорошо и демонстрирует поведение, которое вы хотите видеть чаще. Поэтому, когда вы составляете план и начинаете обучать своего ребенка, не бойтесь переборщить с похвалой и положительным подкреплением. Если вы не будете поощрять плач и другие проблемные формы поведения, это не принесет никакого вреда. Вы провели оценку и составили план, а также приступили к подготовке материалов для занятий. Теперь вы готовы изучить одну из ключевых методик. Ее можно сразу же применять. Самая важная стратегия сопряжения — одно слово трижды. За последние два десятилетия я убедилась, что моя стратегия «одно слово трижды» — наиболее эффективный метод сопряжения, помогающий развить разговорную речь. При использовании этой методики, которая занимает центральное место в моем подходе, вы используете отдельные слова и медленно произносите их в экспрессивной манере до трех раз подряд, прежде чем выдать поощрение. Я говорю «до трех раз», потому что если ребенок повторяет за вами слово после первого или второго раза, его нужно сразу же похвалить. Если ребенок любит бананы, разрежьте фрукт на несколько частей. Говорите «банан, банан, банан» до трех раз, протягивая каждый кусочек. Если он скажет «банан» или «нана», как можно скорее дайте ему награду. Затем, подождав минуту или две и показав следующий кусочек, вы можете сделать паузу в несколько секунд, прежде чем произнести слово и выяснить, будет ли ребенок более спонтанно требовать. Наконец, если у ребенка возникают проблемы с поведением или если он теряет интерес, когда вы говорите слова три раза подряд, то вам, возможно, стоит ускорить темп и варьировать количество повторений. Если у вашего ребенка ограниченная речь или он вообще не разговаривает, не говорите с ним полными предложениями, так как он может не понять. Вам может показаться, что вы говорите с ним слишком по-детски, но я убедилась вот в чем. Если общаться простыми словами, навыки восприятия и языковые способности ребенка будут развиваться быстрее. Запомните, что количество слогов в слове важнее, чем длина фраз или предложений. Поэтому используйте слова, в которых немного слогов, особенно если ваш ребенок на данный момент совсем не разговаривает. Например, ребенок хочет, чтобы его взяли на руки. Не говорите «хорошо, я тебя сейчас подниму, Сьюзи». Это может звучать бессмысленно, если ребенок плохо понимает язык. Вместо этого скажите «вверх, вверх, вверх», прямо перед тем, как поднять девочку. Открывая дверь, скажите «открыть, открыть, открыть». Когда вы помогаете ребенку вылезти из детского кресла в машине, скажите «вниз, вниз, вниз». Вы можете использовать такую методику в течение дня в любой обстановке, даже до того, как начнете заниматься с ребенком официально. Ребенок будет ассоциировать вас с учителем, а слова — с поощрениями. Есть даже шанс, что это сразу поможет начать ребенку развивать языковые навыки. Пожалуйста, не спешите начинать занятия, пользоваться материалами и предъявлять к ребенку много новых требований до того, как прослушаете следующие несколько глав. Поспешная попытка исправить разом все проблемы может привести к обратному результату. В следующей главе вы узнаете, как справляться с истериками и другим проблемным поведением. Пожалуйста, не пропускайте эту главу, даже если у вашего ребенка пока нет с этим трудностей.